Глава вторая. Претендент на гражданство. В стене слева и прямо передо мной обозначилось 6 дверей. На крайней слева требовательно вспыхнула надпись «Мистер Шепард, ваше место распределения блок Y». Между лопаток засвербело, будто меня в спину подталкивали, торопя на заклание. Створка отъехала, и мне пришлось шагнуть в пустой белый коридор, где на полу уже интенсивно мигала синяя стрелка. Остановившись, я обернулся, надеясь, что появятся друзья, но женский голос из браслета тут же дал мне виртуального пинка. «Претендент на гражданство Алекс Шепард. Следуйте в указываемом направлении». Блок Y находился с другой стороны здания, судя по длине пустынного коридора, который мне пришлось преодолеть. Причем отличались помещения удивительной пустотой. За все время пути я встретил лишь стоящих в боевой готовности дронов-стражей и робота-уборщика. Наверняка остальные претенденты уже внутри, зубрят и готовятся. Заблудиться было невозможно. Все двери и проходы, куда мне не нужно, перекрывало силовое поле, а путь указывала голографическая стрелка, которая все торопила и требовала не останавливаться, временами поддерживаемая ненавязчивым голосом из браслета. Но я все же тянул время, надеясь дождаться Ханга или Тобиаса, а лучше сразу обоих. Но, видимо, зря. Время шло, стрелка мигала все интенсивнее, голос в браслете становился настойчивее, а парни так и не появились. Пришлось топать одному. Все еще не отойдя от агрессивности и напора журналистов, на ходу я думал о нашей беспечности. Базу атаковали наемники, которые перебили кучу народа просто ради того, чтобы захватить мой труп. Погибли мои друзья, да и я сам чуть не разделил их участь. И этим бы точно кончилось, если бы не самоотверженность Риты, усиленный корпус капсулы и Эйты. С такими вводными данными открыто лететь на гражданские тесты было верхом глупости. Но так только казалось. Самым сложным было достигнуть сковородки, а потом на гражданской территории на виду у всех... Нет, на захват Алекса Шепарда не решилась бы даже триада. Как бы несправедливо ни было наше общество, на территориях гражданских дистриктов, а тем более в местах, имеющих государственное значение, законы соблюдались железно, на том все и держалось. Каждый гражданин знал свои права в рамках категории, к которой относится, и при любой попытке их нарушить, система превращалась в рыцаря в сияющих доспехах, защищая пострадавшего и занося карающий меч над головой виновного. Более того, все общество встало бы горой на защиту пострадавшего. Суды в наше время скоры на расправу. Преступные организации не действовали на виду у всех, как это бывало в прошлом. Теперь они работали скрытно. Особенно старалась не светиться лишний раз верхушка триады, самые, кстати, достопочтенные граждане. Каким бы крутым ты ни был, тебе не выстоять против общества с его робокопами и робомиротворцами. Вынесут приговор, пусть даже заочно, и прятаться бесполезно. Все это высказал Хайру в ответ на наши с Тобиасом опасения. Однако, зная, что нам противостоит, я понимал, что и сам безопасник не верит себе. В любом обществе над законом всегда останется тот, кто обеспечивает его исполнение и держит карающий меч. Ну или управляет отрядом дроидов-карателей. Ведь все знают, кто возглавляет картель, но никто ничего не делает. Да и то, что мне сказал ангел на Южном полюсе о своих сверхмогущественных покровителях, я ему передавать не стал. Чего доброго подаст в отставку? И как мне тогда все это разгребать? Тем более сейчас, когда Рита и Эд тяжело ранены. Я так глубоко задумался, что на очередном повороте чуть не снес лбом перегородку с настойчиво сияющей стрелкой. Но вовремя шарахнулся в сторону и не успел браслет в очередной раз меня поторопить, оказался в зале, где, ну наконец-то, были люди. Самое время, а то я уж подумал, что буду блуждать в этих коридорах до скончания века. Быстро окинув взглядом зал, я подумал о том, что совпадение не случайно, так говорила Фортуна. Стоило мне прийти к выводу, что нам в клан остро требуется сильный администратор, как кандидат на это место тут же появился. «Эй!» — закричал Большой По, идя навстречу. Он наголову меня перерос и еще больше раскабанил. «Ну и ну! Шепард, и ты здесь?» Сам не понимая, что это со мной, я вдруг рванул к нему навстречу и обнял толстяка. Увидеть знакомую рожу Уэсли здесь было на удивление радостно. Впрочем, обнимал я его недолго. От парня разило потом. В сковородке, по всей вероятности, экономили на кондиционерах, поддерживая комфортную температуру. Для демонов. Знатно помяв друг друга, мы отстранились, обменялись оценивающими взглядами. «Надо же, как повезло!» — ухмыльнулся Большой По. из 40 блоков попасть в тот же самый, куда распределили Шепарда. Как дела у Уэсли? Как Тристат?» «А», — махнул рукой он. «Я уже дни считаю до выхода в Большой Дис. Один хрен не побить мне рекорд Тиссы. Я так понимаю, твоя подружка прокачалась где-то за пределами песочницы?» «Мы стояли в холле блока Y, небольшом, с низкими, метров 2, стенами. Подними руку, потолка коснешься». У дальней стоял дроид-регистратор. Возле него переминался с ноги на ногу сутулый парень, а рядом невысокая девушка. «Видимо, так», — пожал я плечами. «Не знаю, ты уже зарегистрировался?» «Ага, только что. Отходил от регистратора, когда ты появился. По плану сегодня ужин, потом отбой». «А где спать? Тебе выделят комнату». «Ха, комнату. Нет, брат, скорее конуру», — грустно вздохнул он. «Там, по сути, кроме кровати и нет больше ничего». Кузен смеялся, рассказывал, что на такое я не умещусь, и мне лучше спать на полу, убрав кровать. Они тут выдвижные. Я за компанию кисло улыбнулся. «Нас хоть накормят сегодня?» «А вот это, брат, большой вопрос». Еще больше погрустнел Большой По. «Пока не точно, но слышал, что выдача пайков будет только тем, кто заслужил». «Заслужил? В смысле?» «Да ты совсем не в теме?» Удивился он и махнул рукой в направлении правого коридора. «Смотри, там в конце столовая. На выдаче экзаменационные дроны. Они выводят вопросы, вроде бы штук 10. И если хотя бы на 3 ответишь неверно, еды не получишь. Так-то». У меня вытянулось лицо. «Детсад какой-то. Нет, он что, серьезно?» Сутулый парень и невысокая девушка тем временем прошли регистрацию и, поозиравшись, направились к столовой. Мы с Уэсли переглянулись, и он предложил. «Заселяемся и на ужин?» «Во сколько?» «Говорил же, пайки тут выдают. Это тебе не демонические игры. Здесь лобстерами кормить не будут, Шепард. Возможность получить паёк есть в любое время, но не чаще раза в 8 часов». «Упсы?» «Упсы, Шепард, упсы». «Ясно». «Ладно, упсы так упсы. А вообще прекращай уже, чоу. Мы вроде как соклановцы. Зови меня Алексом». Он сложил руки на груди, подцокал языком, покачал головой. При этом парень улыбнулся, и массивные круглые щеки поднялись, превращая глаза в щелочки. «Проклятие, Алекс, я... Черт, сложно выразить, что я чувствую, понимаешь? Вроде недавно ты был никто, пустое место, я бы тебя даже в аксиому не взял». «Так уж и не взял бы», — хмыкнул я. «Помню, ты говорил, что примешь в клан, если я решу играть в Дис серьезно». «Твою мать, Шепард!» Выругался Большой По, проглотив маты. «Глупо браниться в сковородке, могут и бал понизить». «Куда серьезнее? Дважды топ-1 игрок мира. Слышал, Хинтер и Хорват сделают все, что ты говоришь. Император Крагаш лично повел легионы тебе на помощь. Ты уничтожил ядро Чумного Мора. Это же полный П!» Восхищение в голосе Уэсли меня позабавило и заставило улыбнуться. «Полный П? Слушай, а неплохое имя, как считаешь? Буду теперь называть тебя только так. Так или заводчик Харьков. Такой же у тебя перк. Властелин Харьков». «Харьков, а ведь на твоем месте мог быть я», — вздохнул толстяк, но особого разочарования в его голосе я не услышал. Похоже, он уже смирился с тем, что произошло с его утерянным статусом угрозы. Он посмотрел на стойку регистрации, качнул головой. «Ты бы это, поспешил? Не успеешь и прощай гражданство». У меня оставалось минут 20, так что он преувеличивал, но я последовал совету. Со Сноустормом за кулисами можно ожидать любых сюрпризов. Засбоит дроид-регистратор, а потом скажут, что сам виноват. Уэсли остался ждать, а я подошел к стойке. Дроид, человекообразный, с голоэкраном на груди, просканировал меня, признал мое право здесь находиться и сказал: «Претендент на гражданство Алекс Киран Шепард, вы зарегистрированы». Голос звучал механически, как и у всех государственных дроидов. «С настоящего момента с вас снимается статус несовершеннолетнего зависимого гражданина категории F. До завершения тестирования на гражданство у вас нет никакого статуса. Вам присваивается порядковый номер претендента 9627Y2028». Браслет на запястье вспыхнул, погас, но мой светящийся номер остался. «Следуйте указаниям браслета претендента. На нем же будут отображаться набранные баллы. Проходной балл для получения гражданства — 1000. Однако решающий голос будет за комиссией граждан высших категорий. Успешных результатов, претендент!» На этом дроид потерял ко мне интерес. Его глаза потухли, экран на груди, отображавший мое досье, потемнел, а голова опустилась, регистратор ушел в режим ожидания. Ну и покойся с миром. Я с облегчением отвернулся. Зато тут же ожил браслет, выдав информацию, уже переданную мне большим По, о порядке кормления и распределении комнат проживания. Можно было занять любую свободную. От холла расходились два длинных коридора. Табло над каждым из них утверждало, что в обоих еще есть несколько незанятых комнат. «Пойдем в правый, к столовой ближе», — предложил большой По. Мне было все равно, и я кивнул. Уэсли шел медленно, мне приходилось сдерживать шаг, подстраиваясь под его скорость. «Колени болят», — счел нужным объяснить Уэсли. «Вес растет, кости и связки не держат уже». «Сколько ты весишь?» «Зима было 120, сейчас подобрался к 150 килограммам». Грустно ответил Уэсли, стирая со лба катящийся пот. Пока мы шли, все ярче проявлялась его одышка. «И не надо шуток про меньше жрать, Алекс. Я ем не больше тебя, просто что-то не то с обменом веществ». Что-то не то значило, что Уэсли не знает точного диагноза. Возможно, у него диабет, который успешно лечится, но говорить ему такое было бестактно. Ясно же, что Уэсли терапия не по карману. Ничего, скоро он сможет себе это позволить. Заработает, став офицером клана в Большом Дисе. Коридор был спартанский. Голые стены, бетонный пол. Даже у нас в Калийском дне поуютнее. Возможно, так сделано умышленно, дабы напомнить претендентам о том, что их ждет в случае провала. Что ж, для тех, кто не покидал пределы гражданского дистрикта, демонстрация более чем наглядная. Прав оказался мистер Ковач. Власти всеми силами стремились показать, что мы никто, пока не пройдем тест. Нам пришлось преодолеть больше половины коридора, пока Уэсли не остановился возле ближайшей двери с зеленой подсветкой, означавшей, что комната свободна. «Не против, если эту займу я? Ноги болят, хочется полежать, дать им отдохнуть». «Не вопрос». Уэсли положил ладонь на сканер. Створка бесшумно поднялась, позволяя нам увидеть комнату. Не конура, но очень близко к тому. Что-то вроде капсульных отелей, где все жизненное пространство занимает кровать. На стене откидной столик, под задвинутой в стену кроватью место для личных вещей. Спартанцы бы оценили. Оставив соклановца отдыхать, я быстро нашел еще одну свободную комнату в паре дверей от Уэсли. Но сразу заходить не стал, отправился искать уборную. Как я и предполагал, ее поместили в противоположный конец блока, подальше от столовой, напротив душевых. С дороги я, уже прилично вспотевший в духоте сковородки, не отказался бы принять душ, но сначала нужно было переодеться. Справив нужду, я помыл руки, с наслаждением умылся холодной водой, сразу почувствовав себя человеком, и вернулся к свободной комнате. Переоделся в шорты и хлопковую футболку, заботливо собранные Марией и уложенные в мой повидавший мир рюкзак. С ним я катался на дестивале «Демонические игры», с ним не расставался весь последний год, так что можно смело говорить, что он побывал на 4 континентах, с учетом обеих Америк. Дурацкие мысли. Как-то неправильно, что рюкзак еще существует, а Мария уже нет. Мне стало не по себе. Снова вспомнилось ее доброе, светлое лицо и тот сон, умиротворение. Передернув плечами, я отбросил ненужные мысли. Сейчас не время, надо заниматься делами. Что делать с костюмом? Его и повесить некуда. Разве что положить на кровать, но тогда где мне лечь? Разозлившись на власти с их идиотским «ты никто, пока не докажешь обратное на тестах», я определил брюки, костюм, рубашку под кровать. Потом покопался в рюкзаке и нашел протеиновый батончик, бутылку воды, полотенце и резиновые тапочки. «Спасибо тебе, Мария! Мама бы не собрала меня лучше, чем ты». Мне срочно нужно было освежиться. Вся злость и раздражительность — это от усталости, жары и голода. Батончик я приберег, а вот поход в душ откладывать не стоило. По пути заглянул к Уэсли, но он мыться отказался, сказав, что сходит перед сном. Глядя на его желтую безразмерную футболку с дырой на плече, я подумал, что это странно. Разве он не получил от Сноусторма деньги после ликвидации полинуклеотида как угрозы? Сколько ему выдали? Если правильно помню, он говорил про 100 тысяч фениксов. Деньги не фантастические, но большие. И куда же он их дел? Так и не решив, стоит ли поднимать эту тему, я 15 минут с наслаждением смывал с себя пот и послед интрагеля. Что-то невидимое, почти неосязаемое, но всегда остающееся на теле после использования капсулы. Как ощущение унижения и отвращения, которое, я уверен, останется после нескольких дней, проведенных в сковородке. После душа я снова зашел к большому По, но его в комнате не оказалось. Пойти он мог только в одном направлении — туда, где еда. Столовая выглядела убого. Пластиковые столики на двоих, серые стены и странный запах, напомнивший мне муравейник калийского дна. Пахло упсами, синтетической едой. Это отвратное дерьмо, всегда одинаковое на вкус, делают их в двух формах. Порошка, которые разводят в воде, и брикетов-батончиков. Здесь, очевидно, выдавали именно порошковые, а не из мельчайших гранул. Чихни и повиснут в воздухе пылью. Народу и в столовой было немного. Уэсли, стоявший перед роботом-раздатчиком, сутулый парень с миниатюрной девушкой, которых я видел в холле регистрации, и полная женщина с печальным лицом, на вид ей было лет 50, служащая ЦО? Нет, судя по такому же браслету на запястье, как у меня, тоже претендент на гражданство. Я направился к Уэсли. Стоило подойти к нему ближе, чем на метр, как раздатчик взвыл негромкой, но противной на грани ультразвука сиреной. «Претендент Шепард, порядковый номер 9627Y2028, не приближайтесь к экзаменуемому претенденту Чоу. Немедленно отойдите, иначе будете оштрафованы. У вас 3 секунды. 3, 2...» Я отшатнулся. Уэсли даже не обернулся. Он стоял, опершись рукой на стену и склонив голову. На экране вспыхивали красным цифры таймера, отчитывающего время на ответ. Уэсли успел ответить, ткнув по кнопке пухлым пальцем за секунду до окончания времени. «Верно», — озвучил вердикт раздатчик еды. «Поздравляю, претендент Чоу. Вы дали 80% верных ответов и заработали 3 балла». Робот выставил перед собой конечность. В ней раскрылась створка, откуда Уэсли достал контейнер с упсом. «Ваш ужин! Приятного аппетита!» Уэсли вытер рукой пот со лба, посмотрел на свой браслет, кивнул и подошел ко мне. Он не улыбался. «Дерьмо, а не вопросы. Половина вообще не из школьной программы». Приблизившись, он шепнул на ухо. «Наугад», — отвечал. Понимающе кивнув, я заметил. «Какой ты странный контейнер. Это и есть упс?» «Этот упс высшего класса!» — воскликнул Уэсли. «Бутылка из прессованной клетчатки. Ее можно съесть после того, как выпьешь коктейль. Ладно, ты иди тоже отвечай. А то не уснешь с пустым брюхом, а я пока разбодяжу порошок». Последовав совету, я приблизился к роботу-раздатчику, который по совместительству выполнял роль экзаменатора. Похоже, Уэсли был прав, тестирование уже началось. Тот, кто это придумал, явно придерживался принципов естественного отбора. Без питания претендент ослабеет и, возможно, станет хуже думать. А ведь будет еще и этап физических тестов, оценка здоровья. Это не афишировалось, но среди тех, кто не прошел тест на гражданство, было подозрительно много людей с генетическими заболеваниями. «Претендент на гражданство Шепард, желаете побороться за ужин?» Голос дроида не передавал интонации, но издевку я отчетливо уловил. Наверное, еще один фактор стресса для тестируемых. «Желаю». «Прекрасно. Согласно правилам оценки претендентов на гражданство от 15 мая 2075 года, введено дополнительное стимулирование претендентов при удовлетворении базовых потребностей. Я задам вам ряд вопросов по темам, изучаемым в ходе получения школьного образования, а также тем, что не включены в основной курс, однако являются рекомендованными к изучению студентами самостоятельно. Вам необходимо ответить не менее чем на 75% вопросов правильно. На каждый ответ вам дается 5 секунд. Число вопросов не фиксировано. Нажмите на кнопку «Старт» на панели управления». Первый вопрос появился на голоэкране мгновенно. Стоило мне нажать кнопку, причем он не дублировался голосом. За 5 секунд нужно было успеть прочитать и ответить, выбрав один из 5 вариантов. Моему однокласснику Тиму с его скоростью чтения придется туго. Портрет мужчины с черными пронзительными глазами и вопрос «Кто это?». Варианты ответов предполагали, что это или киноактер, или астронавт, или министр ресурсов, или бывший президент США, или генерал русской армии 18 века. Ответа я не знал, выбрал министр ресурсов и не угадал. «Неверно», — проскрипел робот, а я досадливо скрижетнул зубами. «Бред какой-то! Викторина за упс?» Верный вариант не высветился, появился следующий вопрос, а в уголке верных ответов 0 из 1. «Какая доля от совокупной добычи гелия-3 человечеством приходится на Луну?» «Стабильный изотоп гелия – важнейший энергоресурс. На Земле его почти нет, поэтому я выбрал вариант с максимальной долей – 87%. И снова ошибся». «Неверно». Верных ответов – 0 из 2. Похоже, доля Луны уменьшилась из-за разработок на Марсе. Но думать об этом было не кстати. Появился следующий вопрос. «Кто является правителем Содружества в Дисгардиуме?» Вопрос был с подвохом. Среди вариантов ответа значили Себастьян I и Доминик II. Чтобы ответить правильно, требовалось всегда интересоваться Дисом, не пропуская новости. Но я-то знал информацию, можно сказать, из первых рук, а потому не промахнулся, выбрав Доминика. «Верно!» Верных ответов один из трех. «Хоть что-то, но если так пойдет и дальше, это вряд ли мне поможет. Самый большой спутник в Солнечной системе». «Фигня вопрос. Конечно, Ганимед». «Верно!» Верных ответов два из четырех. Следующий вопрос тоже оказался простым. Квантовая теория струн возникла в начале 1970-х годов в результате осмысления формул этого человека. Его имя? Габриэле Венециано, итальянский физик-теоретик, основатель теории струн. Верно. Статистика улучшилась. Верных ответов 3 из 5, а на экране высветился вопрос, от которого я впал в ступор. Кто автор классического романа о преступлении и наказании? С классической литературой у меня не сложилось, в голове была каша. Я выбрал Джорджа Мартина, но оказалось, что его так и недописанная сага «Песнь льда и огня» — неверный ответ. «Достоевский же, болван!» — донесся сзади голос Уэсли. «Неверно!» — объявил раздатчик еды. «Претендент Шепард, вы дали 50% правильных ответов. Результат неудовлетворительный. Вы заработали 3 штрафных балла. Вам отказано в ужине». Как и регистратор, этот дроид тут же ушел в режим ожидания, пресекая любые дискуссии и отказывая в апелляции. Кусая губы и чувствуя, как кровь прилила к лицу, я стоял перед ним, не решаясь обернуться. «Спящие, как же я опозорился! Конечно же, Достоевский!» «Ну ты даешь, Шепард!» Уэсли положил руку мне на плечо. «Как ты не узнал Мартина Эмерика? Это же сейчас самый популярный киноактер! Он взял уже 4 Оскара!» Ничего не видя, я развернулся. «Ты сейчас о чем вообще?» «Первый вопрос. Ты очень польстил министру ресурсов Ломакину, приняв за него Эмерика. Ладно, не кисни». Уэсли поболтал контейнер с супсом и протянул мне. «Там осталось на донышке. Ну и клетчатку можешь съесть, чтобы в животе не урчало. А то не уснешь. Поверь, я знаю, о чем говорю». Остатки упса, которыми, к моему изумлению, поделился Большой По, помогли заглушить голод. Неожиданная щедрость бывшего врага пришлась очень кстати, учитывая то, как сложно оказалось получить еду. Пожалуй, не буду шиковать и приберегу питательный батончик на черный день. Понятно, что умные, те, кто успел ознакомиться с новым правилом центра оценки, прихватили еду с собой. И это тоже вписывалось в концепцию естественного отбора. Кто подготовился, у того больше шансов. А кто занимался ерундой вроде приключений в преисподней и войны с Чумным Мором, тот сам себе злобный Пиноккио. У жупсы я мог бы прихватить. Порошок легкий, много места не занимает. Вот почему бы не запастись им на неделю? Но для этого надо быть умным, из тех, которые правильно отвечают и запросто получают свои пайки. А претендент Шепард оказался тупым со всех сторон. Ругать себя было привычно. Задним умом я всегда понимал, как надо было поступить, что ответить, какой аргумент выставить. Мог даже несколько вариантов найти. Жаль, что этот загадочный задний ум у меня вечно превалировал над основным и включался ровно в тот момент, когда уже ничего сделать нельзя. В общем, уснуть оказалось непросто. Марафон после преисподней был практически сразу после комы, а события на базе в Калийском дне окончательно выбили меня из колеи. Казалось, организм исчерпал все ресурсы и уже не мог вырабатывать гормоны для хоть каких-то эмоций. А вспышка стыда и злости после проваленного теста в столовой выжила последние капли сил. Любой другой на моем месте бы вырубился, но я лежал безвольной тряпичной куклой, распластавшись на узкой кровати, и мозг мой никак не мог успокоиться. Перед глазами плавали лица. Мартина, почему-то при бакенбардах, но без бороды. Достоевского и отчетливо, задним умом, вспомнившегося министра Ломакина, долговязого старика с высушенным лицом воблы. А в голове крутились мысли обо всем подряд. От пропажи Тисы и похорон Малика, на которых не будет никого из друзей, до тестирования на гражданство и загадочном безденежье Большого По, неожиданно оказавшегося со мной в одном блоке и в те же дни. Не отпускали и мысли о том, что будет дальше. Сможет ли Хайро решить вопрос с космической яхтой? Что будет, если я не сдам тест? Почему-то такая вероятность после фиаско в столовой казалась мне весьма реальной. Решится ли Сноусторм заморозить все мои активы в этом случае? Успокаивала лишь мысль о том, что благодаря премиальной капсуле, даже если я не получу гражданство, на Дисе это не отразится. Кажется, на этом я и заснул, представляя в своей капсуле безбородого Джорджа Мартина, идущего на войну с Чумным Мором и ордой белых ходоков, а дальше словно выключили свет, и я провалился во тьму. Чтобы в ужасе вскочить от сирены и ярких вспышек, больно бьющих по глазам даже сквозь прикрытые веки. Оглушающий шум прекратился лишь на несколько секунд, которых хватило на то, чтобы я услышал механический голос, льющийся сверху. «Претендент на гражданство Шепард, для продолжения сна успешно пройдите следующее испытание». Снова взвыла сирена, и из стены выехал голоэкран. «Опять вопросы? Да они издеваются!» «В таком состоянии я даже не слишком твердо могу ответить, кто такой Алекс Шепард». Голова разламывалась, я не мог сфокусировать взгляд на тексте и, естественно, невдумчиво отвечал, пытаясь попасть пальцем хоть по какому-то варианту ответа. На меня обрушились разнородные вопросы по всем сферам жизнедеятельности человека. От простейших, вроде «Сколько сантифениксов в 10 фениксах?», до совсем далеких от моих интересов. Самый популярный стример 2074 года. Увидев знакомое имя, я выбрал его и угадал. Лия Соло, в чем стриме я засветился на демонических играх. Свершилось чудо или помогла фортуна, но я ответил правильно на 8 вопросов из 10, заработав 3 балла. Сирена смолкла, вспышки света прекратились. Каморка погрузилась во тьму, а тишина принесла избавление. Рухнув затылком на тощую подушку, я снова провалился в сон. Сколько проспал на этот раз, понятия не имею. Может, минуты, может, часы, но открыл глаза, когда комната опять залила нестерпимо ярким светом. Однако пробудился я все же не от него, а от ощущения чужого присутствия. Открыв глаза, я увидел незнакомую женщину в коротком легком платье и с распущенными волосами. Вскочил, не понимая, сплю я или уже нет, и не зная, как реагировать. Рефлекторно посмотрев на часы, засек время. 00:36. Надо же, только перевалило за полночь. Женщина поднесла палец к губам. Продрав глаза, я ее узнал. «Алекс, привет», — тихо сказала Хлоя Клиффхангер. «Прости, что разбудила. Нужно поговорить».